Лошадь была привязана в стойле за голову, и правый ее бок прижимался к высокой деревянной перегородке. Работник, дюжий детина 6 футов роста, крепко ухватил уздечку и привалился к яслям, а я начал вдувать в рану йодоформ. Меренок отнесся к этому спокойно, что было утешительно, так как он мог похвастать весьма могучим сложением, и от него прям-таки исходило ощущение жизнерадостной силы. Я вдел шелковинку в иглу, чуть приподнял край раны и прошил его. «Ну, все в порядке», — подумал я, прокалывая край напротив, но тут мой пациент судорожно дернулся, и мне почудилось, что прямо по мне просвистел ураганный ветер. А он вновь стоял, прижимаясь к перегородке, словно ничего не произошло. Когда лошадь меня легала, это всегда оказывалось полной неожиданностью. Просто поразительно, с какой молниеносной быстротой способны взметнуться эти могучие ноги. Тем не менее, в его попытке ударить меня сомневаться не приходилось. Игла бесследно исчезла вместе с шелковинкой. Лицо одюжего работника побелело, и он смотрел на меня выпученными глазами. А мой габардиновый макинтош пришел в удивительное состояние. Словно кто-то старательно располосовал его спереди лезвием бритвы на узкие полоски, которые теперь лохмотьями свисали до пола. Огромное подкованное копыто прошло в 1-2 дюймах от моих ног. Но с макинтошем я мог распроститься навсегда. Я стоял ошалело, оглядываясь. И тут от дверей донесся бодрый голос. «А, мистер Хэрриот! Да что же он натворил?» Клифф Тайерман, старый конюх, поглядел на меня с досадливой усмешкой. «Чуть не отправил меня в больницу, Клифф», — ответил я с дрожью. Промахнулся самую малость. Меня как ветром обдало. «А что вы делали-то?» «Попробовал было зашить рану. Но больше и пытаться не стану, а съезжу сейчас за намордником и хлороформом». «Да на что вам хлороформ?» — возмутился Клифф. «Я сам его подержу, и можете ни о чем не беспокоиться». «Извините, Клифф». Я покосился на его щуплую фигуру и начал убирать шовный материал, ножницы и йодоформ. «У вас легкая рука, я знаю, но он уже разок попробовал до меня добраться, и больше я ему такого удовольствия предоставлять не намерен. Мне что-то не хочется остаться хромым до конца моих дней». Невысокий и жилистый конюх словно весь подобрался. Он выставил вперед голову и смерил меня воинственным взглядом. «Да что вы городите!» Он яростно обернулся к дюжему работнику, который все еще крепко держал уздечку, хотя его мертвенная бледность успела приобрести слегка зеленоватый оттенок. «Иди-ка ты отсюда, Боб!» «Так перетрусил, что и лошадь напугал! Иди, иди, его я подержу!» Боб с облегчением выпустил уздечку и с виноватой ухмылкой бочком пробрался мимо Мерина. Он был выше Клиффа, по меньшей мере, на голову. Происшедшее, казалось, возмутило Клиффа до глубины души. Он взял уздечку и посмотрел на Мерина укоризненным взглядом, как учитель на расшалившегося ученика, а тот в явном возбуждении прижал уши и запрыгал, грозно стуча копытами по каменным плитам пола. Но стоило щуплому конюху ударить его кулачком по ребрам снизу. И он сразу встал, как вкопанный. «О, лук царя небесного! Стой смирно, кому говорю! Что это ты выделываешь, а?» — рявкнул Клифф и опять ударил кулачком по крутым ребрам. Особой боли такой слабенький удар причинить не мог. Но Мерин тотчас стал само послушание. «Легаться вздумала, я тебе полегаю!» — Клифф дернул уздечку, устремив на лошадь гипнотический взгляд. Потом кивнул мне. «Беритесь за дело, мистер Хэрриот, он вас не пришибет». Я нерешительно взглянул на лошадь. Такую большую, такую грозную. Ветеринарам постоянно приходится с открытыми глазами идти навстречу заведомой опасности. и, полагаю, на каждого это действует по-разному. Меня порой излишне живое воображение ввергало в дрожь, рисуя самые жуткие картины, и вот теперь я даже с некоторым сладострастием прикидывал, какой мощью обладают эти огромные в глянцевитой шерсти ноги, как тверды эти широкие копыта, обведенные узкой полоской металла. Размышление мое прервал голос Клиффа. — Да не прохлаждайтесь, мистер Хэриот, говорю же, он вас не пришибет. Я снова открыл ящик с инструментами и дрожащими пальцами вдел новую шелковинку в новую иглу. Собственно, выбора у меня не было. Клифф не спрашивал, он приказывал. Придется рискнуть еще раз. Когда я, еле переставляя ноги, вернулся на прежнее место, думаю, вид у меня был не слишком внушительным. Спотыкаюсь о дикарскую юбочку, в которую превратились полы моего макинтоша. Вновь протянутые к ране пальцы дрожат, в ушах гремит кровь. Но я напрасно мучился. Клифф оказался совершенно прав, и Мерин меня не пришиб. Собственно говоря, он даже ни разу не шелохнулся. И, казалось, сосредоточенно слушал, что ему шепчет Клифф, придвинувший лицо к самой его морде. Я вдувал ее до форм, шил и защемлял, словно демонстрируя методику на анатомической модели. С хлороформом, пожалуй, было бы даже не так удобно. Когда я с величайшим облегчением покинул стойло и начал опять убирать инструменты, монолог возле лошадиной морды заметно изменился по тону. Угрожающее ворчание все больше переходило в нежную насмешливость. — Ну, видишь, окаянная твоя душа, что зря ты свои коленца выкидывал. Ты же у нас умница, верно? Ты у нас молодец. Ладонь Клиффа ласково скользнула по шее, и могучая лошадь потерлась о него мордой, как доверчивый и послушный щенок. Медленно выходя из стойла, Клифф успел похлопать Мерина по спине, боку, животу, крупу и даже шутливо подергал репицу. А недавнее злобное чудовище блаженно подчинялось этим ласкам. Я вытащил из кармана пачку сигарет. — Клифф, вы чудо! Не хотите закурить? — Это будет как свинью клубникой угощать, — ответил конюх и высунул язык, на котором покоился кусок табачной жвачки. «Без этого я никуда. Как суну с утра, так хожу до ночи, а вы не догадались». Вероятно, вид у меня был до смешного удивленный. Во всяком случае, маленькое, обветренное лицо расползлось в довольной улыбке. И, глядя на эту улыбку, такую мальчишескую, такую победную, я невольно задумался над тем, какой феномен представляет собой Клифф Тайерман? В местах, где закаленность и долговечность были правилом, он, тем не менее, выглядел чем-то исключительным. В первый раз я увидел его почти за 3 года до этого дня. Он бегал между коровами, хватал их за морды и удерживал, словно без малейших усилий. Я решил, что передо мною человек средних лет, но на редкость хорошо сохранившийся. На самом же деле ему было уже под 70. Несмотря на щуплость, он был внушителен. Длинные болтающиеся руки, твердая косолапая походка, набычная голова придавали ему вызывающий вид. Точно он шел по жизни напролом. «Вот не думал, что увижу вас нынче», — сказал я. — Говорили, у вас пневмония? Он пожал плечами. — Есть малость. Первый раз валяюсь с тех пор, как сопляком был. Так зачем же вы встали? Я поглядел на тяжело вздымающуюся грудь, на полуоткрытый рот. Когда вы его держали, я слышал, какие у вас хрипы. Да нет, не для меня это. Денек-другой, я и вовсе оклемаюсь. Он схватил лопату и принялся энергично сгребать кучу конских яблок, сипло и тяжело дыша. Харленд Грейндж, Большая ферма у подножия холмов была окружена пахотными землями. И в свое время в длинном ряду стойл этой конюшни не нашлось бы ни одного свободного. 20 с лишним лошадей. И по меньшей мере для 12 из них каждый день находилась работа. А теперь их осталось 2. Молодой Мерин, которому я зашил рану, и дряхлый конь серой масти по кличке Барсук. Клифф был главным конюхом. А когда произошел переворот, и лошадей свергли с былого престола, без жалоб и стенаний пересел на трактор, не брезгуя и никакими другими работами. Это было типично и для множества других, таких же, как он, сельских работников повсюду в стране, лишившись дела всей своей жизни. Оказавшись перед необходимостью начать все сначала, они не подняли вопли, а просто взялись за новое дело. Собственно говоря, люди помоложе перешли на машины с жадностью и показали себя прирожденными механиками. Но для старых знатоков, вроде Клиффа, что-то невозвратимо рухнуло. Он, правда, любил повторять: «На тракторе-то сидеть оно куда сподручнее. Прежде-то за день так по полю находишься, что ног под собой не чуешь». Но любовь к лошадям он сохранял в полной мере. То чувство товарищества между работниками и рабочей лошадью, которое крепло в нем еще с дней детства и осталось у него в крови навсегда. В следующий раз я приехал в Харленд Грейндж к бычку, который подавился куском турнепса. Но пока я возился с ним, хозяин, мистер Гиллинг, попросил меня взглянуть на старого барсука. Он что-то все кашляет. Может, конечно, возраст, но вы все-таки его посмотрите. Старый конь теперь стоял в конюшне в полном одиночестве. 3-летку я продал, — объяснил фермер. Но старичка придержу, не трактор же гонять, если надо какую-нибудь мелочь перевезти. Я покосился на вытесанное, как из гранита, лицо. По виду его никак нельзя было заподозрить в мягкосердечности, но я догадывался, почему он не расстался со старым конем. Ради Клиффа. — Ну, Клифф, во всяком случае, будет рад, — сказал я. Мистер Гиллинг кивнул. — Да, уж другого такого лошадника поискать. Водой не разольешь. Он усмехнулся. Помнится, хоть и давненько это было, как Клифф поругается со своей хозяйкой, так уйдет в конюшню на всю ночь посидеть с лошадками, сидит там час за часом и покуривает. Он тогда еще табак не жевал. — А барсук у вас тогда уже был? — Угу. Мы ж его вырастили. Клифф ему вроде бы как восприемник. Дурачок, помню, задницей вперед шел, ну и пришлось нам повозиться, чтобы его вытащить. Он улыбнулся. Наверное, поэтому Клифф всегда его и отличал. Работать на барсуке никому другому не давал, только сам. Год за годом, год за годом. И до того им гордился, непременно ленты ему в гриву вплетет. И все бляхи на упряжи начистит, если, скажем, ехал на нем в город. Он задумчиво покачал головой. Дряхлый коняга оглянулся с легким любопытством, услышав мои приближающиеся шаги. Ему было под 30, и весь его облик говорил о тихой старости. Торчащие тазовые кости, поседелая морда, провалившиеся глаза — полные благожелательности. Я собирался измерить ему температуру, но тут он издал резкий лающий кашель, который подсказал мне, что с ним такое. Минуты 2 я наблюдал, как он дышит, и второй симптом также оказался налицо. Дальнейшего осмотра не требовалось. — У него запал, — мистер Гиллинг, — сказал я, — а точнее эмфизема легких. Видите, как у него 2 вздергивается живот при выдохе? Дело в том, что его легкие утратили эластичность, и чтобы вытолкнуть из них воздух, требуется дополнительный нажим. А причина в чем? В первую очередь, конечно, возраст. Но он немного простужен, вот все и стало гораздо заметнее. — Но пройти-то может? — спросил фермер. Ему станет полегче, когда он разделается с простудой. Но совсем здоровым, боюсь, ему уже никогда не быть. Я дам вам лекарство, которое смягчит его кашель. Подмешивайте ему воду. Я сходил к машине и вернулся с отхаркивающей мышьяковой микстурой, которой мы тогда пользовались. Прошло примерно месяца полтора. И как-то вечером, часов около семи, мне опять позвонил мистер Гиллинг. «Вы бы не приехали поглядеть барсука?» — спросил он. «А что с ним, опять плохо дышит?» «Да нет. Кашлять он кашляет, но вроде бы особенно из-за этого не мучается. Но у него, по-моему, колики. Сам я уехать должен. Так вас Клифф проводит». Старый работник ждал меня во дворе с керосиновым фонарем. Подойдя к нему, я с ужасом воскликнул: «Боже мой, Клифф, что вы с собой сделали?» Лоб и щеки у него были сплошь в ссадинах и царапинах, а нос, весь ободранный, торчал между двумя синяками. Тем не менее он ухмыльнулся, а в глазах у него запрыгали смешливые искорки. Да с велосипеда на медне грохнулся. Наехал на камень, ну и переквырнулся через руль задницей кверху. При этом воспоминание его разобрал хохот. «Но черт побери! Почему вы к доктору не сходили? Нельзя же вам разгуливать в таком виде. К доктору! А чего у них время зря отнимать? Эк, невидаль!» Он потрогал подбородок. «Один денек пришлось-таки перевязаться, а теперь все поджило». Я только головой покачал и пошел за ним в конюшню. Он повесил фонарь на столб и направился к коню. — Ума не приложу, что с ним такое, — сказал он. — Вроде бы ничего такого и нет, а все-таки не все у него в порядке. Особых признаков сильной боли заметно действительно не было. Но барсук все время переступал с ноги на ногу, словно ощущал какую-то неловкость в животе. Температура оказалась нормальной, и никаких симптомов возможных болезней мне обнаружить не удалось. Я еще раз оглядел его с некоторым сомнением. Может быть, и правда легкая колика? Во всяком случае, ничего такого не заметно. Я впрысну ему кое-что, чтобы он успокоился. — Ну и хорошо, хозяин, — сказал Клифф, глядя, как я достаю шприц, и обвел взглядом конюшню до полного теней дальнего конца. А непривычно как-то, что тут всего одна лошадь стоит. Я ж ведь помню, когда их тут было полным-полно. Уздечки со столбов свисают, а прочие сбруи на стенке позади них так и посверкивает. Он переложил жвачку от одной щеки к другой и улыбнулся. Черт дери! Я ж тут каждое утро с 6 часов корм им задавал, к работе готовил. И уж можете мне поверить, это ж чистая картина была, как мы все выезжали отсюда пахать на самой зорьке. 6 пар лошадок куприжью побрякивают, а пахари бочком у них на спинах сидят, ну, прям тебе процессия. Я улыбнулся. Раненько вы начинали, Клифф. Ого, черт дери. Окончали поздно. Вернемся, дадим лошадкам пожевать чего-нибудь. Сбрую снимем и идем повечерять. А потом опять сюда да гребнем, да щеткой весь пот, всю грязь с них и соскоблим. А потом зададим корму по-настоящему и отрубей, и овса, и сена, чтобы хорошенько подзаправились перед завтрашним днем. Так у вас и вечера свободного вовсе не оставалось. Что так, то так. Отработали и на боковую, оно верно. Да только мы об этом и не думали вовсе. Я подошел к барсуку, чтобы сделать инъекцию, и вдруг опустил шприц. По телу старого коня пробежала легкая судорога, еле заметное напряжение мышц. Потом он на секунду вздернул хвост и снова опустил. — Что-то тут другое, — сказал я. — Клифф! Выведите-ка его из стойла, я погляжу, как он пройдется по двору. И когда его копыта застучали по булыжнику, мышцы вновь напряглись, а хвост вздернулся. У меня в мозгу словно что-то вспыхнуло. Я быстро подошел к нему и похлопал по нижней челюсти. По глазному яблоку скользнуло третье веко, и медленно поползло обратно, и я понял, что не ошибся. У меня не сразу нашлись слова. Простой осмотр мимоходом обернулся смертным приговором. — Клифф, — сказал я, — боюсь, у него тетанус. — Это что, столбняк, что ли? — Да, да. Очень грустно, но это точно. Последнее время он ноги не ранил у копыт. Да недели две назад он что-то захромал, и кузнец выпустил у него из копыта гной, большую дырку проковырял. Вот так. Жаль, что ему тогда же не сделали противостолбнячной прививки, — сказал я, и попытался разжать челюсти старого коня, но они были крепко стиснуты. Наверное, он сегодня уже не мог есть. Да нет, утром поел немножко, а вот вечером ничего. Как же с ним дальше-то? Мистер Хэйриот, как дальше? Вот именно. Если бы Клифф и сегодня задал мне этот вопрос, у меня точно так же не нашлось бы внятного ответа. Факт остается фактом. От 70 до 80% заболеваний столбняком кончаются гибелью животного. И никакие способы лечения нисколько этих цифр не меняют. Но окончательно отказываться от надежды мне все-таки не хотелось. Вы сами знаете, Клифф, дело очень серьезное, но я постараюсь помочь. У меня есть с собой антитоксины, я сделаю ему инъекцию, а если судороги усилятся, дам снотворного. Пока он может пить, отчаиваться рано. Давайте ему жидкую пищу, лучше всего овсяной отвар. Несколько дней барсук оставался в том же состоянии, и я немного воспрянул духом. Мне приходилось видеть, как лошади оправлялись от столбняка, и я помнил, какое это всякий раз бывало чудесное ощущение. Приедешь утром, а у лошади челюсти разомкнуло, и изголодавшееся животное начало есть. Но с барсуком этого не произошло. Его поместили в просторное стойло, где он мог без помех двигаться, и каждый день, заглядывая к нему через нижнюю половинку двери, я ловил себя на отчаянном желании найти какие-нибудь признаки улучшения. Но, увы, через несколько дней его состояние стало ухудшаться. Неосторожное движение, появление рядом человека вызывали сильнейшую судорогу, и он, пошатываясь, кружил по стойлу на негнущихся ногах, точно деревянная игрушка. А в глазах стоял ужас, и сквозь крепко стиснутые зубы сочилась слюна.